Мим вел род от тех гномов, что в давние дни были изгнаны из гномьих городов на востоке. Задолго до возвращения Моргота забрели они в Белериант. Они стали меньше ростом и утеряли многое из кузнечного мастерства, и, привыкнув жить украдкой, ходили согнувшись и крадучись. До того, как на запад пришли через горы гномы Ногрода и Белегоста, эльфы Белерианда не знали, что это за существа, и охотились за ними, но потом оставили в покое, прозвав Ноэгит Нибин, что в наречии синдоров означает «малые гномы», то есть карлики. Карлики никого не любили, кроме себя, и если они боялись и ненавидели орков, то эльдоров ненавидели не меньше, в особенности изгоев, ибо нолдоры, говорили они, украли их земли и жилища. Задолго до того, как прибыли из Заморя король Финрод Фелагунд, они нашли пещеры Наргуфронда и начали рыть там ходы. Да и под вершиной Амон-Руд, лысой горы, неспешные руки карликов за долгие прожитые там годы пробивали и углубляли пещеры, не тревожимые сумеречными эльфами лесов. Но в конце концов они выродились, и в Среднеземье вымерли все, кроме Мима и его двоих сыновей. А Мим был стар даже, по гномьему счету, стар и забыт. В его чертогах праздны были кузни и ржавели секиры, а память о карликах сохранилась лишь в древнейших преданиях Дориафа и Наргуфронда. Пришла середина зимы, и выпал снег, обильней которого не видали прежде в речных долинах, и Амон-Руд вся была засыпана снегом, говорили, что зимы становятся тем суровей, чем более возрастает могущество Ангбанда. Лишь самые крепкие телом осмеливались тогда выходить из дому, иные заболели, и всех мучил голод. Но вот как-то в тусклых сумерках зимнего дня внезапно явился меж изгоями человек, как почудилось им, огромного роста, в белом плаще с капюшоном. Не говоря ни слова, подошел он к огню. Когда же люди в страхе вскочили, он расхохотался и отбросил капюшон, а под плащом у него был большой сверток. И так при свете огня Турин вновь узрел Белега Куталиона. Так Белег еще раз вернулся к Турину, и радостной была их встреча. С собою принес он из Димбара шлем дракон Дорломена, надеясь, что тем подвигнет Турина на большее, нежели прозябать в дебрях вожаком ничтожно малого отряда. Но Турин все не желал вернуться в Дориаф, и Белег, уступив своей любви вопреки разуму, остался с ним. В то время много сделал он для блага Туриновой шайки. Он лечил больных и раненых и давал им Лембас и Мелиан. И они излечились скоро, ибо хотя сумеречные эльфы и уступали в мастерстве и премудрости изгоям из Валинора, в Среднеземье их мудрость была для людей недосягаема. А так как Белег был силен и вынослив, зорок и прозорлив, он стяжал себе великий почет среди разбойников, но ненависть мимо к эльфу, незванно явившемуся в Бар-эн-Данвет, все росла, и часто он вместе с сыном своим Ибуном, ни с кем не обмолвясь словом, сидел в самых темных закоулках своего жилища. Турин, однако, мало внимания обращал сейчас на гнома, а когда закончилась зима и пришла весна, нашлись у них дела более важные. Кто познает замыслы Моргота? В чьих силах постигнуть пределы мысли того, кто прежде был Мелькором, могущественным Айнуром великой песни, а ныне черным властелином восседает на черном троне Севера, в лиходействе своем взвешивая все вести, что стекаются к нему, и провидя мысли и дела врагов своих более глубоко, нежели опасаются мудрейшие из них, всех, кроме владычицы Мелиан. Часто тянулась к ней мысль Моргота и сбивалась со следа. И вновь пришла в движение мощь Ангбанда, и, словно длины пальцы слепо шарящие руки, передовые отряды его войска нащупывали пути в Белериант. Они пришли через Анах, и был захвачен Димбар, а с ним все северные рубежи Дориафа. Пришли они по древней дороге, что вела через длинную теснину Сириона, мимо острова, на котором стояла Минас Тирив, крепость Финрода, а затем через земли между Малдуином и Сирионом и по краю Брефеля к перекрестью Тейглина. Оттуда путь вел на хранимую равнину, но орки не углублялись в те края, ибо обитал там в дебрях незримый ужас, и с вершины Красной горы следили за ними зоркие глаза, о которых они не ведали, ибо Турин вновь надел шлем Хадора, и по всему Белерианду, под лесными кронами и над речными водами летел слух, что шлем и лук, бесследно сгинувшие в Димбаре, восстали вновь. Многие из тех, что скитались тогда, не предводительствуемые никем и лишенные всего, но не устрашенные, воспряв духом, искали двоих вождей. В то время земля между Тейглином и западной границей Дориафа была названа Дор-Куартол, край лука и шлема. Турин же взял себе новое имя — Гортол, шлем, наводящий ужас, и сердце его вновь взыграло. В Менегроте, в подземных чертогах Наргофронда и даже в сокрытом королевстве Гондолин узнали о славных деяниях двоих вождей, знали о них и в Ангбанде. И смеялся Моргот, ибо благодаря дракону сын Хурина был вновь открыт ему, и вскоре соглядатые окружили Амон-Руд. На исходе года карлик Мим и его сын Ибун покинули Бар-эн-Данвет, дабы собрать в лесу коренья для зимних припасов, и были схвачены орками. Тогда Мим вторично посулил провести своих врагов тайными тропами к своему жилищу, и все же он пытался отсрочить исполнение своего обещания и потребовал не убивать Гортола. На это вожак орков со смехом ответил Миму: «Само собой, Турина, сына Хурина, мы не убьем». Так был предан Бар-эн-Данвет. И орки явились туда в ночи, ведомые Мимом. Многие сотоварищи Турина были убиты во сне, но иные по внутренней лестнице поднялись на вершину горы и сражались там, и все полегли, и кровь их омыла серегоны, что росли на камнях. А набившегося Турина набросили сеть, и он запутался в ней, его скрутили и уволокли. И вот, когда все стихло, Мим выполз из темного закоулка, солнце вставало над туманами Сириона, а он стоял на вершине среди мертвецов. Чуял он, однако, что не все они мертвы, ибо взгляд его встретился с другим взглядом, то был эльф Белег. С давней ненавистью шагнул Мим к Белегу и схватил меч Англахель, что лежал под телом одного из павших рядом с Белегом. Но тут Белег, вскочив, вырвал у него меч и замахнулся на гнома. И Мим, вопя от ужаса, бежал с вершины. Белег же кричал ему вслед: «Отмщение рода Хадора настигнет тебя!» Тяжелы были раны Белега. Но был он могуч меж эльфов Среднеземья и, к тому же, искусный целитель, потому он не умер, и силы мало-помалу возвращались к нему. Искал он среди мертвых Турина, дабы достойно похоронить его, но не нашел и понял, что сын Хурина жив и уведен в Ангбанд. Почти без надежды Белек покинул Амон-Руд и по следу орков пошел на север, к перекрестью Тейглина. Затем, переправясь через Бритиах, двинулся через Димбар к теснине Анах. Он почти нагнал орков, ибо те не спешили, охотясь по пути и не опасаясь погони, так как шли на север, а Белек даже в страшных дебрях Таур-Нуфуина не свернул с пути, ибо не было в Среднеземье более искусного следопыта. И вот как-то ночью, пробираясь по гиблому этому краю, он наткнулся на неизвестного, что спал у корней огромного сухого дерева. И, остановясь перед спящим, Белек увидел, что это эльф. Тогда он заговорил с ним и дал ему лембасы, и спросил, что привело его в это страшное место. И тот назвался Гвиндором, сыном Гуйлина. С болью взирал на него Белек, ибо был теперь Гвиндор лишь согбенной и жуткой тенью себя прежнего, витязя Наргуфронда, в Нирнаев Арноэдиад, подскакавшего с неистовой храбростью к самым вратам Ангбанда и там плененного. Не всех пленных Нолдоров Моргот предавал смерти, так как были они искусны в кузнечном деле и в добывании руд и самоцветов. Не убили и Гвиндора, но заставили трудиться в копьях севера. Тайными штольнями, ведомыми лишь им, эльфы-рудокопы могли иногда бежать, и вот Белек обнаружил Гвиндора, когда тот, обессиленный, заблудился в неверных тропах Таур-Нуфуина. И поведал ему Гвиндор, что, когда лежал, прячась меж деревьев, то увидел большой отряд орков, двигавшихся на север, и сопровождали их волки. А еще среди них был человек со скованными руками, и орки подгоняли его бичами. «Был он высок, — говорил Гвиндор, — высок, как люди с туманных холмов Хифлума». Тут Белек открыл ему, что привело в Таур-Нуфуин его самого. И Гвиндор пытался отговорить его, твердя, что он лишь разделит с Турином уготованные тому муки. Но не хотел Белек отречься от Турина, и сам, отчаявшийся, возжег надежду в сердце Гвиндора. Вместе двинулись они по следам орков и вскоре вышли из леса на крутые склоны, что сбегали к бесплодным дюнам Анфауглифа. Там, когда видны уже стали вершины Тангородрима, на закате дня в пустынной лощине орки разбили лагерь и, расставив вокруг волков-стражей, предались развлечениям. С запада надвигалась буря, и в то время, когда Белек и Гвиндор подкрадывались к лощине, над теневым хребтом полыхнула зорница. Когда весь лагерь уснул, Белек взял лук и в темноте по одному бесшумно перебил всех волков-стражей. Тогда, рискуя жизнью, они пробрались в лагерь и отыскали Турина, скованного по рукам и ногам и привязанного к сухому дереву. Вокруг него в стволе торчали ножи, что метали в него орки, и был он бесчувствен, погруженный в бессильный сон. Но Белек и Гвиндор рассекли узы и, подняв его, вынесли из лощины. Однако смогли донести его лишь до ближних зарослей терновника. Там они опустили его на землю, а буря была уже близка. Белек вынул меч свой Англахель и рассек им оковы Турина, но рог в этот день взял верх, ибо клинок соскользнул, растекая цепи, и ранил Турина в ногу. Тот внезапно пробудился, охваченный гневом и страхом, и, увидев, что над ним склонился некто с обнаженным мечом, вскочил, громко крича, ибо решил, что орки вновь явились пытать его, и, схватившись с ним в сумерках, Турин выхватил Англахель и сразил Белега Куталиона, приняв его за врага. Но в тот миг, когда Турин стоял свободный и готовый дорого продать свою жизнь в схватке с вымышленным врагом, В вышине вспыхнула молния, и при свете ее он увидел у ног своих лицо Белега, и застыл Турин, окаменев и онемев, взирая на ужасную эту смерть, сознавая, что натворил. И так страшно было его лицо, озаренное молниями, что сверкали вокруг, что Гвиндор скорчился на земле, не смея поднять глаз. А внизу в лощине пробудились орки, и лагерь закипел, ибо испугались они грома, пришедшего с запада, считая, что он наслан их великими заморскими врагами. Потом поднялся ветер, и обрушился дождь, и потоки хлынули с высот Таурнуфуина. Но сколько Гвиндор не взывал к Турину, предостерегая его об опасности, тот не отвечал. Лишь без движения и слез сидел средь бури над телом Белега.